Кейт убедилась. Один из самых серьезных недостатков движения за освобождение женщин заключался в том, что оно, похоже, объединяло только банкротов. Кейт побывала на 4 собраниях одного из отделений движения, и все 4 ее разочаровали. Личному опыту каждой из присутствовавших женщин, независимо от того, насколько пустым и скучным он был, придавалось самое большое значение. Было много разговоров ни о чем и призывов поднимать уровень общественного сознания во всем, что связано с положением женщины в обществе, но фактически почти ничего не делалось. Участницы движения никогда даже не обсуждали практические вопросы. В центре дискуссии неизменно оказывались либо личные переживания, либо утопическое теоретизирование. Особенно угнетало Кейт их путанное, выдержанное в марксистских категориях политическое мышление. Семья – основная ячейка капиталистического общества, система угнетения и эксплуатации. Мы должны ее разрушить. Женщины – это рабыни, задача которых во всем обслуживать мужчин. До наступления эпохи промышленной революции домашнее хозяйство было главной производственной единицей, а муж и жена в равной мере участвовали в производстве и воспитании детей. Кейт стала задаваться вопросом, чем можно практически помочь тем женщинам, письма от которых еженедельно приходили к ней мешками. В целом ее читательницы любили своих мужей и зависели от них. Те, у кого не было мужа, хотели бы его заиметь. Личное общение с адвокатами после смерти отца, а потом в связи с разводом, также во многом способствовало расширению ее кругозора. Она знала и понимала, что общество ведет себя по отношению к женщинам несправедливо. Но изменить такое положение разом невозможно. Женское движение должно будет справиться со всеми несправедливостями постепенно, так, чтобы не оттолкнуть от себя других женщин, без вспышек ненависти и агрессивности. Кейт постоянно спрашивала себя, что может сделать для этого она сама. В посещении собрания она уже не видела больше смысла. Недели две Кейт взвешивала возникшую у нее идею, а потом позвонила Джуди. «Я хочу начать издавать собственный ежемесячный журнал, рассчитанный на новый тип женщины, на тот, который сейчас только появляется. Ты мне поможешь, Джуди?» «У тебя что, мало других проблем?» — резко возразил ей знакомый голос. «И для какого это такого нового типа женщины?» «О, боже, как это для какого? Ты одна из них!» — воскликнула Кейт. «На дворе 1970 год. Спящая красавица просыпается, у нее своя работа, свои деньги. Она может сама решать, чего хочет, и сама строить свою жизнь. Пока еще она делает самые первые шаги, как бы нащупывает осторожно путь. Но она наконец-то проснулась, и у нее огромная сила, потому что женщины — это деньги в первом поколении». На линии что-то загудело, звук стал пропадать. Кейт уже кричала во весь голос. «Я хочу начать издавать журнал, который бы уделял основное внимание психологическим нуждам и потребностям женщин. Журнал, который помогал бы им понять самих себя, свои чувства. Ни один из существующих журналов этим не занимается. Это явная ниша на рынке. А Космо? А Марс? В Англии они пока еще не продаются». «Повтори-ка мне еще раз, на какую аудиторию ты собираешься ориентироваться?» Кейт повторила. «Сходу я тебе, разумеется, ответить не могу», — сказала Джуди. «Я посоветуюсь с Томом, а потом перезвоню тебе». «Нас это заинтересовало», — говорила Джуди Кейт. «Почему бы тебе не прилететь сюда на пару дней? Было бы полезно, чтобы ты поговорила с некоторыми людьми здесь. Ты их уже знаешь. Это Гриффин Лоуэ, мой любимый издатель, и Пэт Роджерс, моя бывшая начальница. Сейчас она редактор литературного отдела одного из наших ведущих журналов. Она думает во многом точно так же, как ты. И ей тоже осточертела та пережеванная кашка, которой общество почует женщин. Но мы думаем, что начинать надо не в Англии, начинать надо здесь». Кейт заказала билет на самолет, который улетал в ночь на четверг, и в дополнение к уикенду взяла еще отгул. Все эти 4 дня она провела в квартире Джуди вместе с самой Джуди и Пэт, которая одна говорила больше, чем все остальные вместе взятые, а также с Гриффином и Томом. Последний не говорил почти ничего, только время от времени записывал что-то на листочках, которые вырывал из блокнота крокодиловой кожи. Кейт впервые познакомилась с ними обоими. В прошлый ее приезд Том еще работал в отделении Лейс на западном побережье. Гриффин донимал Пэт и Кейт вопросами до тех пор, пока не выяснил об их потенциальных читательницах все, кроме размеров нижнего белья. Потом они вместе с Томом уселись за дальним концом длинного обеденного стола и принялись терзать калькулятор, а женщины продолжали обсуждать, спорить, доказывать, гадать, прогнозировать и выражать надежды на будущее. Львиная доля той рекламы, на которой держатся журналы для женщин, поступает от промышленности, производящей на многие миллиарды долларов модные товары для женщин. После того, как Кейт улетела назад в Лондон, Гриффин и Джуди пригласили миссис Лаудер на обед в Орсине, чтобы выяснить ее отношение к идее нового журнала. Миссис Лаудер была женщиной невысокого роста, спокойной, весьма проницательной. Обед обошелся им в $350 на четверых. Каждому блюду подавался специальный соус, но никто ничего не ел, все только делали вид, будто едят. По мнению миссис Лаудер, идея была вполне осуществимой. После второй такой встречи миссис Лаудер согласилась, что если журнал действительно будет таким, как они сейчас говорят, и если он достигнет намечаемого тиража, то она может купить в нем место для рекламы. Она была согласна с тем, что на рынке действительно есть ниша, и успеха в ней вполне можно добиться. Это было твердое «может быть». Они поочередно переобедали со всеми другими магнатами, заправлявшими в мире моды. Просматривая потом счета, Том высказал предположение, что им стоило бы завести собственный ресторан. Джуди еще раз позвонила Кейт. «Мы проводим предварительное изучение рынка, и если оно даст положительные результаты, начнем действовать». Но Джуди не понравились те условия, которые предложил Гриффин. «Я не могу согласиться с тем, чтобы Орбит получал 70%, Гриффин». «Джуди, я должен обосновать это начинание для наших акционеров. Наши с тобой отношения ни для кого не тайна. А я хочу, чтобы работники редакции тоже были бы участниками нового дела». Это красивая идея, но она никогда и нигде не работает. Как только ты даешь им долю в деле, эта доля перестает быть стимулом. Плати им всем премии в зависимости от размеров прибыли. Не поощряй в редакции никакого равенства, иначе ты никогда ничего не добьешься. Джуди опять позвонила Кейт. Я звоню, чтобы предложить тебе место ведущего редактора. А если ты сумеешь набрать сейчас взносов на $170,000, мы готовы предложить тебе 2% акций. Том готов организовать для тебя 5-летний кредит любым законным образом, если ты сумеешь внести под него в Англии заклад. Это обойдется тебе в 1% к сумме выплат. Но получить этот кредит можно только так, из-за ваших идиотских ограничений на вывоз средств из Англии и капиталовложений за границей. Кейт помчалась в Барклайс Банк. Если бы даже она продала все свои акции, то и тогда ей не хватило бы примерно 5000 фунтов до требуемой суммы. Но здесь ее мать согласилась добавить необходимое и выступить поручителем перед банком. Поэтому после еще одной очень короткой поездки в Нью-Йорк Кейт заявила Скотти, что намерена уволиться из редакции «Глоб». «Ах ты, паршивка!» — отреагировал тот. «Мы 8 лет проработали вместе. Как же ты можешь после этого бросать меня одного? И что ты хочешь сейчас от меня услышать? Помимо поздравления, естественно». Проваливай, в ближайшие дни не попадайся мне на глаза. Я так зол, что даже видеть тебя не могу, не то что с тобой разговаривать. Дом на Уолтон-стрит Кейт сдала на длительный срок какому-то высокопоставленному администратору из General Motors, всю мебель отправила на склад, а сама улетела в Нью-Йорк, где Том снял им на первое время помещение под редакцию на 11 этаже одного из конторских зданий по 53-й улице. Они проводили бесконечные вечера в квартире Джуди, подыскивая подходящее название для журнала. В конце концов, они решили назвать его «Вэв», добавив в конце восклицательный знак «с огоньком». В этом было нечто ликующее, торжествующее, жизнерадостное. Именно такие чувства они и хотели бы вызвать у своих будущих читателей. А кроме того, название было коротким и легко запоминающимся. Первая из серии презентаций «Вэв» проходила в 4 времена года. Том, вкрадчиво учтивый и безукоризненно одетый, как будто сошедший с картинки мод в «Нью-Йоркере», сделал короткое вступление. Потом Джуди представила свою команду и рассказала о целях и намерениях нового журнала. Презентация продолжалась почти 40 минут. Кейт испытывала какую-то странную отстраненность от всего происходящего. У нее было такое ощущение, будто она наблюдает за самой собой и своими действиями откуда-то сверху, с потолка. Ключ к самовыражению, стиль. И каждая женщина должна научиться вырабатывать свой собственный стиль. Нам важна каждая читательница, потому что все они личности, и мы хотим помогать им в том, чтобы стать и оставаться личностями. Но каждая читательница еще и частичка огромной мощной экономической силы. Кто тратит в этой стране больше всего денег? ни Джеки, ни Дза-Дза, ни Лис. Американские женщины вместе взятые, вот кто самый крупный покупатель в мире. Вэв будет не только подсказывать им, как потратить эти деньги, но и учить, как их можно сделать или заработать, как их приумножить. Женщинам давно уже пора начать гораздо больше задумываться о деньгах, а главное — иметь больше самих денег в своем собственном распоряжении. Об этом мы и хотим писать предельно ясно и откровенно. Джуди надеялась, что будущие читательницы получат со страниц их журнала такую же помощь и поддержку в жизни, какую она сама получила в свое время со стороны Кейт, Максины и Пейган. Поддерживая друг друга, они добились того, что каждая из их четверки сумела максимально проявить, раскрыть себя. Кем бы любая из них оказалась, если бы у нее не было трех верных подруг? Кейт была среди них единственной, наделенной настоящим талантом, но по характеру она была серой мышкой, слишком сомневающейся в себе. Если бы Джуди постоянно не толкала ее, она бы, скорее всего, так и осталась несчастной, разведенной женщиной, убивающей время в хождении по магазинам. Но без поддержки и влияния самой Кейт осталась бы неудачницей Пейган, воспитанная в привилегированном слое общества, в котором она, однако, никогда не чувствовала себя свободно и естественно.